Татьяна Гонтарь. Времена года. Ставрополь, 2001 год. Книга озвучена Ставропольской краевой библиотекой для слепых имени Владимира Маяковского при поддержке Института «Открытое общество» фонд Сороса «Россия».